Глава 4. Мор сказал, что будет ждать там же, у фонтанов, и в то же время. После обеда я оделась, будто собиралась в школу. Скромное платье, закрытое. Волосы убирала сама. Вертела на руке ID-браслет, но отключать, как в прошлый раз, не стала. И вышла. Не коридором, а через балкон на общий уровень и только потом вниз. Взяла мобиль до торговой галереи. Даже зачем-то побродила там по первому уровню. Было неспокойно, словно я сбежала за ограду оазиса после заката. Всей поддержки у меня было. Фигурка из серебра и щиты, которым меня учил. Сердце пропустило удар. Выровнялось. В ладони с фигуркой стало горячо. Я купила воды со льдом и вышла из галереи. До фонтанов было около получаса пешком, но до них я не дошла. «Стрекоза! Откуда знала, что я пойду здесь?» Я хотела поздороваться, но слова застряли. Холайне был в светло-сером. Длинный летящий наряд делал его выше и тоньше. Волосы Марион убрал так, будто косу заплел, хотя из его волос даже пучок не собрать. Он выглядел как Илферин и те, кто им близок. У меня в груди на миг снова стало тихо и гулко. «Сегодня не будем ходить», — улыбнулся Мор, и внутри забилось, как раньше. «Поднимемся за облака». Он взял меня за запястье, чуть повыше ID-браслета. Когда кабинка воздушной карусели начинает двигаться, корпус постепенно светлеет и на самом верху делается прозрачным. И все в ней тоже. Появляется ощущение, что ты завис в воздухе. Но это только иллюзия. Иллюзия неба и свободы. Пузырь даже не особенно высоко поднимается. Все дело в крошечных, синхронизированных между собой визорах на внутренней поверхности корпуса и установке климатизатора, которая создает ощущение ветра на коже, прохлады и влажной сырости от ползущей под ногами ватной массы. «Там над облаками, так?» — спросил Марион. «Почти, только по-настоящему». Я придвинулась ближе. Совсем, хотя низкое кресло в форме полумесяца и так не давало особо далеко сесть. Я касалась его бедра своим. Он посмотрел и обнял, чуть сжал пальцами плечо, отпустил. Молчал уютно. От него было тепло, как от прогоревшего камина. Угли погасли, и огня нет, а тепло есть. Дома, в Идир, я любила сидеть рядом с камином. Как-то раз мне приснилось. Открыв глаза, я не помнила, что именно. Сон оставил страх и озноб по взмокшей коже. Я взяла свои стекляшки, зная, что родители спят и не увидят, и села в большой комнате у камина, поближе к еще теплым камням. Уличная светосфера у калитки едва тлела. Все в комнате казалось серым и зыбким. И ковер, и шторы. А камни камина и пепел с углями в нем и так были серыми. Я рассыпала бусины на ковре и перекатывала их с темного квадратика в светлый, то так, то этак. Но никак не могла понять, что нужно. Цвета смазывались. Я почему-то хорошо различала только красный и его оттенки. «Ты странная», — сказал брат, тенью появившись рядом. «Что не спишь?» «Мне холодно, и все серое, кроме красного». Юрай подошел к камину. Присев, повозил в углях короткой толстой кочергой. Вдруг блеснуло, как бусина, уголек. Отразился в глазах брата двумя алыми искрами. Мы сидели рядом и держали над ним ладони. Я ниже, Юрай чуть повыше моих. «А теперь?» — спросил он. «Теперь не холодно». Мне стало тепло не от чудом, теперь я понимала, каким, уцелевшего уголька. Сколько там его было? А от горячего бока брата и его ладоней. Рука Мариона накрыла сжатую в кулак мою. Отсутствие рисунков на его коже выглядело так же неестественно, как такие же рисунки на нетленном. «Что с тобой, ясное? Дрожишь, мечешься, как бабочка, попавшая в клетку фонаря. так и разбиться недолго». «Светлячок», — поправила я. «Светлячков приманивают на свет». «Всех можно приманить на свет. Что там прячешь? Покажи!» Мне стало странно. Словно бы Марион попросила раздеться. И не просто раздеться, обнажить душу. Но я все еще думала, а он уже убрал свою ладонь, и моя рука раскрылась сама собой. Странная штука. Он хотел потрогать фигурку и отдернул пальцы, будто его обожгло. На коже на миг мелькнул черный орнамент, проступив сквозь грим, как сетка вен. «Очень странная», — сказал Мор. «Что это?» «Память. Сказка о серебряных крыльях. То, что осталось». «Ты вытащила это из огня? Поэтому у тебя похожий след на ладони?» «Он сказал, от огня будет свет. Они оба так сказали». «Кто?» «Мой брат и...» «Эфират, Эфират, Эфират». И снова провал, будто земля ушла из-под ног. Я на самом деле зависла в воздухе, на дрожащей струне. В лицо бьет ветром и колкими ледяными крупинками снега, который падает вверх, а тишина, что не дает мне дышать, вот-вот прольется. И тогда я услышу... «Не звони мне больше. Я не приду. Я не принадлежу себе. Никогда не принадлежала. С самого рождения, понимаешь?» Я отодвинулась, дернула плечом, чтобы стряхнуть его руку, но он обнял теснее, будто завернул в пушистое щекотное покрывало. «Тише, стрекоза, не дрожи!» «Я понимаю». Мои пальцы и плечи заколола. Отпустила. А щекотное и пушистое свернулось внутри, словно детеныш коши, возился там, перебирал лапками, легонько задевая еще мягкими коготками. «Немного тепла, Нелли, и тьма, чтобы беречь». «От чего?» «От всего. Думаешь, я не понял, кто ты? Но я тоже знаю эти правила. Пока на тебе нет печати принадлежности, это не важно. С ним это не важно. С печатью или без». Я все же выпуталась из объятий. «Почему?» — спросил Марион. «Потому что». «Серьезный аргумент. Я впечатлен». Дрогнули губы, лукавилась тьма в глазах. «Ты смеешься?» «Да, потому что», — подразнил Мор. «Ты слишком сосредоточена на себе, стрекоза. Открой глаза пошире, смотри вокруг. Маленькие радости — большая польза. Прогулка. Ты рядом тепленькая и лучистая. Тебе, думаю, тоже неплохо, раз все еще сидишь здесь со мной. Посмотри!» Я посмотрела. Прямо в его бархатную тьму с искрами далеких звезд. Провалиться и пропасть один миг. «У меня от твоих глаз озноб. Такие красивые». На этот же миг, задержав дыхание, сказал Холайне. А я прошептала. «Он может услышать меня, увидеть в любой момент, если будет достаточно близко. Стоит ему немного потянуться, я вся на ладони. Я могу прятать себя от него и... не могу. Это как струна. Дрожит. Настолько глубоко, что...» Я схватила Холайне за руку и сделала совсем уж странную вещь. Бросила в него образ, будто собиралась сделать запись в М-мемори. Так мне хотелось, чтобы хоть кто-то понял, что со мной происходит, раз я сама не могу. Пальцы Мариона, дрогнув, словно окаменели, а реальность выцвела. Был звук, похожий на тот, что слышу, когда я Эфират рядом, только в другой тональности, ниже. Был мрак, разбитый на мириады бесконечно перемещающихся осколков с острыми гранями. И существо, будто отлитое из черного стекла, все в трещинах и сколах. Плащ из тьмы и тени убегал за горизонт, а у ног лежал клинок, которым мне резали ладонь в Идир. Только в кольце рукояти мерцал похожий на глаз камень, то алый, будто свежая кровь, то тепло-золотой. Ветер, шершавый, как песок, и колко холодный, как мириады ледяных игл, срывал дымные ленты, обернутые вокруг тела чудовища, обнажая грудь. Одно из ребер было живое, а под ним билось. Звук шел оттуда. Марион меня ударил. Мне так показалось сначала, настолько остро я все чувствовала. Я была словно оголенный нерв. Любое касание причиняло боль. А он всего лишь удержал мое лицо в ладонях, будто целовать собрался. Вокруг мерцала вуаль. Несколько вуалей, одна на другой, как прозрачные покрывала танцовщиц. Защитный полог, маскирующий, отводящий внимание, блокирующий. «На меня смотри! Вот бедовая! Кто же так делает?» «Такое не только твой нетленный заметит. Сейчас тут весь надзор сектора будет. Безбашенная! Бежим отсюда!» Мы быстро покинули пузырь кабины. Марион крепко держал меня, прижимая к себе. Почти нес. Щиты двигались вместе с нами. Иногда Хулайне встряхивал головой, жмурился, будто ему слепило глаза. Называл меня сумасшедшей, и в голосе плясал азарт, восторг и радость безумная. От него звенело. Он смеялся внутри, будто мириады стеклянных бусин бились одна о другую в совершенно диком, хаотично меняющемся ритме. О, всесвет! В ушах застрекотало, к горлу подкатило. Как стыдно! Как! Вот и чудно! Легче! Мы стояли в каких-то зарослях. Откуда в парке в центре такая неухоженная дичь? Он мне волосы держал. И меня держал. И по спине гладил, пока я... Мне... Прости. Мрак и тени, только не надо терзаться. От того, что ты вычудила, еще и не так полощет. Это же слияние. Так кукловоды управляют конструктами на конвейере. Не напрямую, конечно, через передающее устройство. А ты взяла... Он вдруг замолчал. Стиснул зубы. Глухо ткнулось сердце в груди, и я точно знала, что одно из ребер Мариона из темного, похожего на стекло камня, с острыми гранями. Когда мы приходим к матери, мы отдаем часть себя. Три дара. Суть, кровь и плоть. А она возвращает. И мы меняемся. Что отдали вы, мастер Пехт? Левую лопатку, немного крови и ветер под крыльями. Теперь у меня только тьма. Много. Она щедра с теми, кто щедр с ней. «Видела?» — спросил Хулайне. От кривой улыбки дернула щека. «Хорош!» «Чудовищно! А ты? Видел?» «Хотел бы, но ты сияешь слишком ярко для моих глаз. До сих пор пятна цветные пляшут. Не делай так больше, стрекоза. Живой без дара от попытки слияния — очень вероятно, станет неживым и уж точно хлопнет крышкой. «На вот!» Мор притормозил у автомата. Почти не глядя, ткнул на табло, приложил запястье с браслетом к панели для оплаты, вынул из ячейки стеклянную бутылку с каким-то напитком, протянул мне. Я успела заметить цифры и немного удивилась. Понимала, что даже внизу есть те, кто не ограничивает свои потребности, но при первой встрече Марион не производил впечатления настолько обеспеченного, чтобы отдавать по 10 мигов за 5 глотков в упаковке, которая стоит дороже самого напитка. Отказываться было поздно. Пить хотелось, а еще больше — избавиться от гадкого привкуса во рту. «Куда мы идем?» «К подъемнику. В бездну планы. Маленькие радости, ясное. Немного маленьких радостей. Тебе нужно встряхнуться». Осколки — ни на что не похожее место и, наверное, самое известное из заведений Низа. Там есть светлые и темные залы, которые работают в разное время и для разных посетителей. И эти два мира так же близки друг к другу, как небо и низ. У жителей Низа своя иерархия. Есть верхние и есть донки. Светлый зал для верхних. Всех верхних, включая обитателей центра, и любопытных с неба. Марион окончательно меня запутал, и я перестала строить догадки о том, кто он и чем занимается, после того, как у входа в бар он приложил палец к губам в ответ на приветствие, готовая сорваться с губ охранника. Но я упустила кое-что важное. Внизу течение времени смазывается. Когда я додумалась взглянуть на свой браслет, было уже поздно. Где-то там садилось солнце. Мне следовало быть у себя, чтобы готовиться встречать хозяина закатного чертога в общей комнате вместе с другими Хаэлти. А вместо этого я слушала непривычную музыку с рваным ритмом, разглядывала верхних обитателей Низа и любовалась Марионом. Он, несмотря на одежду, был сейчас как в нашу первую встречу, опасно притягательным и щекотно теплым внутри. И мне невозможно сильно хотелось касаться его каждую секунду, чтобы чувствовать это тепло. Так же сильно, как слышать запах цветов во льду. «Мне пора», — решительно сказала я. Я чувствовала, как тают мгновения. Видела, представляла, как по миллиметру погружается в облака алый солнечный диск. А мне еще столько добираться обратно. Марион кивнул, и мы тотчас вышли. Улица с наступлением вечера мало изменилась. Разве что людей со странными взглядами и развязными манерами стало больше. Мор вызвал мобиль. Вместо интегрированной в сеть системы управления, как я привыкла, был живой водитель. Но это не помешало добраться до подъемника. «Дальше сама ясная», — немного нервно сказал Марион. «После заката таким, как я, наверх нельзя. Прости, что задержал. Я не нарочно. Наверное. Тебя сложно отпустить, и за это тоже прости». Обжег губами. Едва удержала свет. А Хулайна прижал, обволакивая невозможным дразнящим запахом, и глухо стучал сердцем. Потом почти оттолкнул, отрывал от себя, словно бы я успела прорасти в него. «Прости, стрекоза. Прости. Просто немного тепла». Я погладила его по щеке, на которой снова велись узоры, и он вздрогнул. Прямо как я, когда нечаянно заглянула в изнанку. «Не звони больше». Но он только зубы сжал. И я знала, позвонит. И он знал, потому и молчал. Небо наверху было темным. Солнце село. Закатная полоса на кромке облачного слоя смотрелась раной. Оказавшись в чертоге, быстро поднялась к себе. После душа, едва успев обсохнуть, схватила первое попавшееся платье. То, что нетленный не поинтересовался, где носит его нового светлячка, ровным счетом ничего не значило. Оставалось надеяться, что Эфферат, как все последние дни, не придет в общую гостиную, что Кио, сияя от счастья, сама отправится к нему, чтобы... Грудь обожгло ревностью, на которую я не имела права, особенно после поцелуев и прогулок с Холайны. Но не иметь права на ревность и не мучиться ею — разные вещи. Было ли мне страшно? Было. Гостиная, когда я туда вошла, оказалась пуста. Я стояла посреди, смотрела на отражение в стекле, нервно сжимала пальцы и чувствовала себя отвратительно, будто предала. «Ты где была?» — голос, вбежавший в комнату Синты, вздрагивал. «Нетленный спрашивала тебе. Кио сказала, что ты никак наряд не выберешь, а он в ответ, что он выбрал тебя, и чтобы ты явилась, как определишься с выбором, и всем будет лучше, если ты сделаешь это поскорее и явишься». «Куда?» — растерявшись, спросила я. «К нему! Наверх!»